Приветствую вас, друзья, мои гости и постоянные зрители. И снова рад сегодня вас приветствовать у себя на канале. И параллельно этот ролик выйдет также у Эдмона Дантеса, если вы смотрите уже у него. У нас сегодня продолжается история. Сегодня эти самые орлы, желая, видимо, как-то реабилитироваться хотя бы в своих глазах, весь день названивают Дантесию. Я парочку роликов вам приложу, остальные, пожалуй, не стоят внимания, потому что лично в моем понимании, лично в моем видении это выглядит как, знаете, такая бешеная собака, которая рвется с цепи, душит сама себя, задыхается, но продолжает рваться, чтобы, не знаю, доказать какую-то свою правду, видимо. И вот и так же выглядят эти неадекваты. Они названивают, пытаются воздействовать какими-то такими шкурными интересами, пробудить у Дантеса какие-то низменные чувства, к любовь к тачкам, к бабкам, к красивой жизни и так далее и тому подобное. Насколько я знаю Дантеса, он всеми этими вещами не болеет, так как знает цену и деньгам, и человеческой жизни, и чести. Самое главное, он знает, что такое честь, несмотря на все перипетии жизни, которые с нами случаются. В общем, кто из нас прав, решать, конечно же, вам, вас больше. Вы все мудренные определенным опытом люди и сможете наверняка разобраться, где есть правильное, а где нет. Переходим, в общем, к прослушиванию. Обязательно дослушайте до самого конца. В конце я вам предложу еще кое-что. Еще один флешмоб. Обязательно дослушайте. И будем действовать. Приятного прослушивания. Слушайте. Да, как тебе можно обращаться? Меня Алексей зовут. Алексей, да? Угу. Слушай, а можем по видеосвязи с тобой поговорить? О чем? Ну, пообщаться с тобой хочу. Ну, на какую тему? На какую тему? На тему? Ну? Ты за других людей качаешь там, да? Ну, качаю, и чё? А тоже как поберушка живешь за чужой счет? Да тебя волновать вообще никак не должно. Ты на каком основании интересуешься, как я живу? Нет, просто скажи, как есть. Ну ты на каком основании вообще вторгаешься в мою жизнь и пытаешься узнать, как я живу? Зачем тебе это понимание? Ты живи своей жизнью. Ты за других качаешь, правильно? Да, я качаю за других, и чё? Тоже живёшь как подружка, блядь. Да тебя это вообще каким образом должно волновать, как я живу? Иди на улицу, спрятай на другой, слышишь? Слышь, ты давай и сам иди нахер своей мамаши дохлой, понял, козел? Блядь. Давай, слышишь, да нахуй ты нужен, твое еблище гумозное видеть, блядь. Нахуй мне твое гумозное ебло видеть, скажи мне. Слышь, да? Нахуй мне твое гумозное еблище видеть, скажи мне. Слышь, я хочу тебя увидеть просто. Да мне похуй, что ты хочешь, блядь. На маму на свою. Иди на маму на свою посмотри, блядь. Я тебе чё, блядь? Музейный экспонат, что ли, а? Слышишь? Да кого ты найдешь-то, нахуй? Сейчас я, блядь. Ты, блядь, головка от часов заря, блядь. Не истери, гребень. Гребень, ты не истери, залетел сюда на бег. Кто звонил? Ты звонил. Так ты же мне звонил, от тебя пропущенный. Вот, гудок был, короче, сбой был. Вот три звонка пропущены. Я пока сидел, кушал, у меня обедня была. Звонки три пропущены. Это кто? В смысле, кто? Искандерин. А, который Руслан Русланов? Чего? Тот же самый, который Руслан Русланов, Искандер. Да, братан, я не знаю, с кем ты там общаешься, ты уже запутался, похоже. Фига себе. Да вас там гей-партнеров-то много ваших звонят. Гей-кружок-то у вас большой. В деньги на дом. Слушай, нет, братан, я не по этой теме. Какой ты братан? Я же тебе говорю, твоего братана во враги лошади доедают. Твоего братана во враги лошади доедают. Дебют, видел, вот. Ты там кушаешь, да, Ирочка? Ну да, дебют после вчерашнего ролика. Это нормально вам, подписчиков-то? Нормально долбануло-то вам, а? Чепухи. Аж по номера подключали. А? Все, подписчики-то нормально вас натянули? А? Ты гаражный антиколлектор, да? Слышь, да я хоть и гаражный антиколлектор, а ты ростовщик, а ты ростовщик объявленный. Знаешь, что ростовщик хуже пидораса? Ты в курсе, да, что ростовщик хуже пидораса? Ты слышал об этом или нет? Ты на вопросы четко отвечаешь, что тебя взрослый дядя спрашивает. Вот, давай, давай четко отвечай на поставленные вопросы. Звонишь мне ты, формат диалога выбираю я. Так вот, ты в курсе, да, что ростовщик хуже пидораса? Ты слышал об этом? Ну, и работать на ростовщиков, на евреев, это вообще зашквар. Вот. Да не заикайся, не заикайся. Тебя вообще никто не смотрит. Ты даже на ВК свое еблище запрятал. Потому что слышь, свое еблище гумозное засветить. Вот, смотри, ты боишься свое гумозное еблище засветить, и продавая аккумуляторы, ты даже свое ебло нахуй прячешь, блядь. Вот, ты не прячь, ты засвети нахуй, вот я такой, блядь, работаю на ростовщиков, я крутой парень, я горжусь этим. А ты свое гумозное ебло нахуй закрыл, блядь, на аватарке, блядь, засал нахуй. 97-го года выпуска, чепуха, ты че, сынок? А, сынок, ты забыл, как взрослый дядя Курган обтирался, а? Сынулька, а, сынулька. Да что ты там можешь ровно скинуть, а? Что ты можешь ровно скинуть? Ну чё, ну ты даже четко не можешь сказать, на фоне какой машины ты меня видел. Вот ты четко, расскажи. Вот я тебе еще раз говорю, четко расскажи, на фоне какой машины ты меня видел. Да, хуй на, блядь, ты не перебивай дырку на своем ебале, завали и четко отвечай на вопросы взрослого дяди. Завали дырку на своем ебале и четко отвечай на вопросы взрослых дядек. Так вот я тебя спрашиваю, нормально, на фоне какой машины ты меня видел, блядь, кого ты там нашел, чепуха ты залетная. На фоне какой машины, я тебя еще раз спрашиваю, блядь, ты можешь машину марку назвать? Или ты только в марках ишаков разбираешься, блядь? Ишак с хвостом, ишак без хвоста, блядь. А ты часто ишаков под хвост долбишь? Вот скажи, чтобы все люди узнали. Ишаков часто под хвост долбишь, Руслан Русланов? А? Говорю, ишаков часто под хвост долбишь? А тебя часто долбят под хвост? Скажи мне честно. Ну признайся, ну чего ты? А? Да какой тебе братуха? Да какой тебе братуха? Я же тебе говорю, твою братуху лошади во враге съели. Ты че? Давай, ладно, все, да если я тебе дам, у тебя щеки лопнут, из ушей кровь пойдет. Сынок, иди поучись в школе, жертва ЕГЭ ты, блядь. Давай, важными, да какими важными делами? Должников долбишь, что ли? Ты смотри, на нас нарваться можешь в следующий раз. Я тебе еще раз говорю, в следующий раз это самое. Ты это, на нас нарваться можешь. Если бы я тебя увидел, короче, не знал. Ты приезжай в Омск, увидишь, нахуй. Приезжай в Омск, я тебя встречу. Слышь, Сыкло? Я тебе билет, да, номер карточки мне кидай. Кидай мне номер карточки, а год, до какого она действительно, и последние три цифры на обратной стороне. Я тебе кину денежки на билет. Давай, скидывай мне реквизиты карты. Я тебе скину на билет. Если ты чепуха не приедешь, я сам, сука, в Москву приеду, и тебя, падла, из-под земли достану. Приезжай в Питер к нам, слышишь? Да в каком ты Питере? Вот ты где в Питере обитаешь? На Невский приезжай к нам. На Невский? Что Невский? Невский, блядь, ты в Питере не был никогда, что ли? Да почему? Было метро, привязка какая? Привяжись к метро, я тебе еще раз говорю. Чепуха ты, блядь. Я в Омске был, блядь, там нормальные ребята. Да где ты? Есть знакомые. Слышь, ну понятно, что ты нахуй с гор спустился мимо Омска, когда проезжал, тебя на пинках отсюда и погнали. Потому что здесь ростовщикам не место. А пидоры, они все собрались, либо в Москве, либо в Питере. И что вы там кучкуетесь-то? У памятника Пушкина, да? Понятно, блядь. Вот ты поехал к своим партнерам, да? А слушай, это Сережа Пенкин, корефан твой с Борей Моисеевым. Ты их видел? А? Ты видел там Борьку Моисеева в Москве-то? А ты, короче, омский авторитет, да, короче? Да, представляешь? Нифига ты, Ну, завидуй молча, представляешь, какая тебе честь выпала? Челядь, ты как разговариваешь с омским авторитетом, а? Ну-ка, быстренько упал на четыре кости, блядь, уронил кабину в пол, блядь, с придыханием начал разговаривать. Ты что это себе позволяешь так разговаривать, а? Чепуха руслановская. Так вот, я еще раз спрашиваю, ты Ну, почему все так... сказал. Ну, все сказал. Так вот, хуета, давай номер Ну, карты ты все мне, сказал. три цифры на обратном Ну, номере, и до какого года оно у тебя действительно присылай мне, я тебе скину деньги на билеты, приезжай в Омск. Я тебя встречу, как дорогого гостя, блядь, бегудями воткну тебя в перрон, и ты поедешь обратно обоссанный в свой Питер. Ты даже в Питере-то не был никогда, чепуха. Ты даже не знаешь, как там нахуй привязки делаются, блядь, Невский, блядь. Невский. Фильм, сериал Невский насмотрелся, что ли, на НТВ, блядь. Мусорские сериалы любишь, терпила. А? Так я тебе еще раз говорю, ты сериалы любишь мусорские на НТВ смотреть? Невский, блядь. Это единственная какую-то улицу знаешь из сериала, блядь, да? Ты скажи, на каком метро? Давай на Финбане, увидимся с тобой. А? Давай на Финбане. Давай на Финбане. Окей? Давай послезавтра на Финбане, хорошо? Знаешь, где Финбан находится? Я тебе даже шлем. Да. Бля, да ты чепуха, ты слышишь, что я тебя спрашиваю? На Финбане послезавтра будешь, нет? Новокузнецкий поезд, говорю, встречай завтра на Финбане. А то я тебя одной рукой подниму, братан. И вот эта вот истеричка пытается из кого-то взыскивать. Ребята, вы все услышали, кто и что из себя вот эти ростовщики представляют. Не бойтесь их, ребята, швыряйте их, берите деньги у них взаим и кидайте. Потому что вот такие вот звонят, блядь, блядинки непонятные. Звонков 20 сегодня сделал, стерил, но вы все это в роликах увидите, я вам скину его номерочек, подробите ему, а то те номера они подключали. Так вот, дорогие подписчики, если кто узнает голос этого чепуха, этой чепухи голос узнает... Которые ходят, убираются по организации. Так это ты несчастная хуета, блядь, которая гавкает за чужие деньги, понимаешь? А вас терпил всегда швыряли. Вас даже в 90-е коммерсантов швыряли. Вот ты в 97-м выпалился, ты не знаешь, что было. А мы в 90-х коммерсантов просто нагибали, барыг вас. А, барыга ты солевая. Барыга солевая. Не истери, девчуля. Все, нагнули вас, все. Соси хуй, а не деньги. Соси хуй. Творожка тебе подзалупного прислать или нет? Тебе прислать творожка подзалупного. В общем, вот такая, ребята, фигня. Что ж, перейдем к делу. Завтра у нас понедельник, 20 апреля. И завтра я предлагаю вам всем отблагодарить деньги на дом за то, что они так добры и помогают нам, простым людям. Завтра с 9 утра по Москве, ориентировочно до 12 по Москве. Кто хочет, может продолжить дальше. Кому не жалко своих телефонов, кто не боится быть заблокированным этой великолепной финансовой структурой. Завтра в это время нужно обрушить максимальный поток благодарности на этих высокородных, высокочтимых людей. Я, как всегда, на вас рассчитываю, потому что, как я уже говорил не раз, завтра мы можем благодарить ваших взыскателей. И каждый звонок очень важен. И, кстати, чтобы не знали, от кого им адресована эта благодарность, я предлагаю всем говорить «Привет от Антона Хуанговича». Очень интересно, что из этого получится. Но я думаю, что все-таки не догадаются, что к чему, и сделают определенные выводы. И, кстати, ребята, я предлагаю всем, у кого есть возможность записывать звонки, записывать их и присылать мне. Самые интересные я буду выкладывать, чтобы все остальные могли оценить и поржать над тупостью этих недоделышей. В описании я оставлю свой номер телефона, к нему подключен WhatsApp. Вы можете кидать ролики прямо мне на телефон. Кому удобнее, можете, в принципе, и на электронную почту collector-gmail.com. Всем спасибо и удачной завтра нам охоты. Ну, в общем, как-то так. История, конечно же, еще не закончена. Будут еще наверняка и какие-нибудь процессуальные моменты, да, то есть там отзыв на взаимодействие, отзыв персональных данных, жалоба ФССП и так далее и тому подобное. Все это мы сделаем, Антохе поможем. Вот. А пока у нас все висит, так сказать, в подвешенном состоянии, но звонки прекратились, как я уже сказал. И я думаю, ребята, нам с вами стоит позвонить в деньги на дом по их бесплатному номеру. Я его найду, обязательно выложу для всех. Я думаю, что в понедельник мы это сделаем, назначим, да, с начала рабочей недели. Вот. Как мы делали это уже с Росдолгом и с Росденьгами. Кстати, ребята, я забыл вам сказать, мне поступила благодарность за то, что мы с вами, не я один, отшлепали, положили на коленку и отшлепали Росденьги. Звонки прекратились, и человеку, ну, стало полегче. Кстати говоря, по Росдолгу та же самая история. Звонков нет уже 1,5 недели. Вообще ни одного. Поэтому я вам говорю, ребята, принимайте участие в этих флешмобах. В следующий раз мы можем помочь вам. Наш канал, это всего лишь такое, знаете, связующее звено для того, чтобы организовать всех вместе. Поэтому не ленитесь, не бойтесь никого. И помогайте нам. Завтра мы сможем помочь вам. Всем еще раз спасибо. Ждите следующего флешмоба. Я думаю, что это будет в понедельник. Мы будем звонить и благодарить деньги на дом. Будьте готовы. Всем еще раз спасибо.